Раздутый авторитет. Я слышал от зверей, что где-то некий лев тушканчика назвал вторым по силе зверем, что будто страшен он, когда приходит в гнев. И все задумались ушам своим не веря. Когда бы это слышать от осла, ослу прийти на ум такая блажь могла, но это ж лев сказал, кто смеет сомневаться. И стали все тушканчика бояться. Медведь его зовет на праздничный обед, с ним дружбы ищет волк, а старая волчица пугает им волчат, которым днем не спится. Скажу тушканчику, на вас управы нет. Но, видно уж, судьба тушканчику была нарваться на лису, что ночью лесом шла. Он пикнуть не успел, разбойница насела, его за шиворот взяла и съела. А после чуть сама не померла, когда узнала, с кем имела дело. Она его за зайца приняла, а указанье льва случайно проглядела.